Об авторе. Владимир Иванович Валуцкий. Автор этой увлекательной книги – известный кинодраматург, заслуженный деятель искусств России Владимир Иванович Валуцкий. «Начальник Чукотки», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Чужие здесь не ходят», «Зимняя вишня», «Диверсант», «Благословите женщину», «Есенин», «Адмирал» – эти и многие другие фильмы, любимые российским зрителям, сняты по его сценариям. Работе в кино Валуцкий отдал всю свою жизнь. Он создал сценарий более чем к 60 фильмам и сериалам. Комедии, приключения, исторические фильмы, мелодрамы, научная фантастика, детективы и артхаус – пожалуй, нет направления, в котором Владимир Иванович не успел бы поработать. Писатель Борис Акунин называл Валуцкого не только своим вдохновителем, но и рыцарем печального жанра. Почему печального? Потому что киносценарист – профессия незаметная, ведь известность у широкой публики, как правило, получают лишь режиссер и актеры фильма. Валуцкий родился в Москве в 1936 году в обычной московской семье, далекой от мира искусства и кино. Отец работал инженером, мама – домохозяйка. Владимир с детства болел литературой, сочиняя со школьными приятелями рассказы, пьесы, поэмы и романы. Позднее к этим увлечениям добавилось кино, и Валуцкий твердо решил поступать во Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова, в ГИК. Но удача улыбнулась будущему драматургу не с первого раза – до проходного уровня не хватило 1 балла. Валуцкий пошел работать. Набрав жизненного и писательского опыта, в 1956 году с блеском поступил на сценарный факультет в ГИКа. Однако закончить обучение удалось лишь в 1964 году. На одном из домашних капустников студенты-сценаристы ради шутки сочинили безобидную пародию на революционную пьесу. Времена хоть и были уже оттепельные, а нравы еще старорежимные. Почти всю группу со скандалом исключили из института. Валуцкий тяжело воспринял отчисление, но со временем сумел вернуться не только к обучению во ВГИКе, но и в большое кино. Творческая судьба связала коренного москвича Валуцкого с Санкт-Петербургом, тогда Ленинградом, и киностудией «Ленфильм». В 1966 году режиссер Виталий Мельников поставил по сценарию Валуцкого фильм «Начальник Чукотки», имевший огромный успех. За этим в 1970 году последовала еще одна популярная лента «Семь невест» Ефрейтора Збруева. Плодотворное сотрудничество связывало драматурга и с режиссером Игорем Масленниковым. Многосерийный фильм «Зимняя вишня» стал любимой картиной миллионов советских женщин, а приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона покорили сердца поклонников знаменитого сыщика. Для телевизионного мюзикла режиссера Леонида Квинихидзе «Мэри Поппинс. До свидания» Валуцкий адаптировал истории английской писательницы Памелы Треверс о Мэри Поппинс. Также создавал фильмы на основе сюжетов С. Лема «Дознание пилота Пиркса», Федора Достоевского «Белые ночи», Александра Островского «Банкрот». За какой бы, как сейчас говорят, проект ни брался Валуцкий, его всегда интересовали человеческие характеры, отношения, судьбы простых людей. А большая история и ее социально-политические маховики появились в его сценариях как фон для событий частной, маленькой жизни. Перестройка и распад СССР отразились и на мире кино, однако профессионализм и искренняя любовь к своему делу помогли Валуцкому найти свое место в новой реальности. Обучая молодых сценаристов во ВГИКе секретам мастерства, Владимир Иванович параллельно продолжал активную работу в кино. Наверняка многим вспомнятся фильмы «Благословите женщину» и «Не хлебом единым» режиссера Станислава Говорухина, а также исторические блокбастеры «Адмирал», «Есенин», «Шпион». Последним в карьере сценариста, скончавшегося в 2015 году, стал фильм о легендарном советском голкипере «Динамо» Льве Яшине «Вратарь моей мечты». Премьера картины запланирована на 2018 год. Новеллы, рассказы, детские повести, романы по мотивам собственных сценариев Валуцкий работал и на чисто литературном поприще. Но в основном писал, что называется, в стол, для себя, для друзей, для родных и близких. И хотя порой книги имели большой успех у читателя, «Зимняя вишня» выдержала уже десяток переизданий, Валуцкий всегда оставался прежде всего киносценаристом, драматургом, обращаясь к прозаической форме лишь от случая к случаю. Книга, которую вы держите в руках, родилась как раз благодаря такому случаю. Изначальный замысел – создать историческую кинотрилогию, три фильма о дочерях князя Ярослава, не состоялся из-за финансовых и бюрократических проволочек. В прокат в 1978 году вышла только первая лента «Ярославна, королева Франции». Но что же делать с оставшимися двумя историями? Ведь их герои уже придуманы, они чувствуют, сражаются, говорят, любят. Для сценариста его персонажи всегда становятся близкими и родными, и не так-то просто похоронить их в ящике письменного стола. Поэтому Валуцкий решил превратить историю о трех дочерях князя, трех Ярославных, в прозу. За историческим антуражем, батальными сценами, добрым юмором и захватывающим сюжетом внимательный читатель непременно разглядит простую историю о людях, чувствах и общечеловеческих ценностях. Ведь такие вечные понятия, как любовь, дружба, милосердие, щедрость, храбрость и честь, остаются неизменными что сейчас, что 10 веков назад. Избранная библиография В.И. Валуцкого. «Три Ярославны», 1997. «Первая встреча, последняя встреча», 2008. «Две маленькие повести про кино и другая проза», 2009. «Тасманиец Рамуальт», 2012. «Зимняя вишня», 2012. Сага о княжьем дружиннике. Ингвар, Ярл, сын Асмунда, в святом крещении Филипп, рожденный в Исландии, назвавший вторую родиной Русь. Поведаю вам эту сагу и свидетельствую, что все в ней одна правда и ничего, кроме правды. Потому что, как говорит Писание, имеющий уши да слышит. Я же и слышал, и видел все своими глазами. Я был с Харальдом и в битве при Стеклостаддире, и на службе у Ярослава, как мы, варяги, зовем русского князя Ярослава. Я плавал с Харальдом по Средиземному морю, сражался в Африке, где он положил 80 городов к ногам греческих царей. Вместе с ним осаждал Мессину и Сиракузы. Глупые трусы были далеко, когда в святом городе Иерусалиме наши мечи охраняли от неверных гроб Господень. Трижды ранила меня стрела, сарацинский меч рассекал плечо до кости, был я брошен в темницу в Царьграде и живым вернулся на Русь, где живу поныне и умру в кругу детей и внуков. Час сей близок, и хочу рассказать о том, что видел и слышал не славы ради, но в поучении младшим. Ибо, повидав мир, узнал, что не одна доблесть украшает мужчину, но любовь и мудрость. И не терял среди войны мига, чтобы грамоту и книжное учение постичь. Учился я у Михаила Псела, великого греческого хронографа и писателя, что имеет студиум в Царьграде, недалеко от Гипподрома, и многих других мудрецов слышал, и поэтов, и лицедеев, и слушал не раз песни самого Харальда, в искусстве которых он, как и в бою, не знал себе равных. Постиг я риторику, геометрию и ветеринарию, латынь и греческий, А сейчас пишу сию сагу, хоть и по обычаю варяжских скальдов, но славянскими литерами. Вам же, дети мои, жить в стране, которую засеял книжными словами конунг наш Ярослав, чья мудрость всему миру известна. Так он и своих детей воспитал: Изяслава, Святослава, Игоря, Владимира, Всеволода, кого зовут пятиязычным чудом, и дочерей: Анастасию, что за королем угорским, и Анну, королеву франков, и Елизавету, жену нашего Харальда, о которых дерзну поведать в своей саге. Напишу, как умею, и с помощью Божьей. Кто же захочет узнать более, мой дом недалеко от Золотых ворот, рядом с меняльной лавкой Исаака, спросить Филиппа, книжника, что лечит коров и женат на Марфе. Аминь.